Глава вторая. Известие о том, что я еду в Пятигорск, очень обрадовало Егора Лукича. Он попросил заодно сопроводить очередную партию ковров — 38 штук. Еще бы! И главное, бесплатно. Тихон, по моему совету, модернизировал второй фургон. С боков приделаны скатки с плотного материала, которые при остановках можно раскатать, сделать навесы и колеса с большим диаметром. Металлические оси, подшипники. Очень продвинутое транспортное средство получилось. Решили обкатать его. По поводу нашего коврового бизнеса вышло сразу несколько конфликтов. Узнав о высоких закупочных ценах, к нам привезли ковры из других селений. Наши 20 рублей против 10 предлагаемых купцами-перекупщиками из армян резко перенаправили производителей к нам. В одно из посещений селения Хаджа Али и его сестра потребовала, чтобы мы покупали в первую очередь у нее. Успокоился Сэ и напомнил: цену образуют красота и качество изделия. При нарушении одного из них меняется цена закупки. Возмутились и купцы-армяне нашим грубым вмешательством в их дела, но, узнав, под чьей крышей работает контора, тихо отошли в сторону. Москва требовала еще. Наши дела шли в гору, что не могло не радовать. Дороги более-менее просохли, и я с маленьким обозом и кучей поручений отправился в Пятигорск. Обкатывали фургон Тихон с Ильей. Запряженной парой и прилично груженной он показал хорошие ходовые качества. Особенно порадовали навесы, укрытие от непогоды и для удобной ночевки на стоянках. В городе привел себя в порядок и совершил первый визит к атаману. Адъютант, увидев меня, извинился перед очередным посетителем, провел без очереди. — Здравия желаю, ваше превосходительство! — Здравствуй, сотник! Знаю о твоих делах. Что могу сказать? Опять ты наделал шума в штабе. До сих пор не могут успокоиться. Как, Петр Алексеевич, тебе удается побеждать противника при таком соотношении сил? — Ничего сложного в этом нет. Хорошее обучение, вооружение и настрой. Александр Николаевич поделился с тобой радостью. — Вы о предстоящей командировке? Атаман нахмурился и сел за стол. — Присаживайся, сотник. Генерал Зубарев с Шуваловым составили план действий на лето и утверждают, что основное действующее подразделение — это твоя сотня. Идея, с их слов, твоя. И выполнить задачу кроме тебя некому. Понятное дело, Соловьев встал на дыбы, но распоряжение генерала Мазурова не подразумевает двусмысленности. Временно отрядить сотню в распоряжение штаба. Так что, сотник, после меня сразу в штаб линии. Очень просили не задерживать тебя. Я встал и попросил разрешения уйти. Атаман подошел и пожал руку. — Благодарю, сотник, за службу. Хорошо служишь. Жди Анну 4-й степени. Начальник линии подписал в прошлый раз. И подготовь представление на награждение нижних чинов. 15 серебряных медалей за храбрость, за отбитие нападения на станицу. При поднятом настроении перешел в соседнее здание. В приемной начальника штаба после представления адъютант попросил подождать. — У его превосходительства посетитель. Я сел и заметил, как прапорщик с интересом разглядывает меня, стараясь сделать это незаметно. «Прапорщик, не могли бы вы доложить обо мне? Приказано явиться безотлагательно по прибытии». Он кивнул и прошел в кабинет. Быстро вышел. «Прошу, сотник, вас ждут». «Здравия желаю, ваше превосходительство». Генерал и капитан, сидевшие за столом при моем появлении, обрадованно заулыбались. «Не к добру, когда начальники так искренне радуются твоему появлению», — мелькнуло у меня в голове. Опыт прежнего общения подсказывал — ничего хорошего не жди. — На ловца и зверь бежит. Только о вас вспоминали, Петр Алексеевич, — радостно заметил капитан. — Надеюсь, воспоминания были хорошие, — грустно сказал я. — Что так без настроения, Петр Алексеевич? — Поверьте, мы с капитаном очень высокого мнения о вас и с нетерпением ожидали вашего приезда. — Вот и я об этом. Если начальство хвалит тебя с самого утра, значит, к вечеру будешь завален делами по самое не хочу. Начальство изволило громко смеяться, с одобрением посматривая на меня. «Как вы сказали, сотник, боже правый!» — не мог успокоиться генерал. «Надо запомнить. Ладно, дело время, потехи час. Петр Алексеевич, мы с капитаном ознакомились с вашей докладной запиской. Признаюсь, первое впечатление было сдержанным. Уж слишком много нового и незнакомого в предложенной вами тактике ведения боевых действий. Но после тщательного обдумывания и анализа ваших прежних рейдов пришли к мнению, что необходимо применить их в данное время и данном месте. Капитан сейчас подробно ознакомит вас с положением дел на сегодняшний день в Дагестане, Чечне и Кабарде». Мы в течение 2 часов обсуждали текущие дела. Мне выложили всю информацию без утайки и сглаживания острых углов в сложившейся ситуации, а она была не очень, мягко говоря. — Что скажете, сотник? Хочу услышать ваше мнение, — сказал генерал, откинувшись на спинку кресла. — Скажу одно. Мы дождались, когда в стане противника появился умный и грамотный руководитель. Не вдаваясь в мелкие подробности, выскажу свое мнение. Если вы и дальше будете не замечать данного обстоятельства, то это чревато для нас большими потерями людских и материальных ресурсов. Конечно, мы победим, но во сколько это нам обойдется и сколько времени займет? Судя по сводкам прошлого года, с августа противник кардинально изменил тактику. Он перестал воевать большими массами, а перешел к частым нападениям на нашу линию небольшими партиями, до 300. Редко больше. Нападения происходят одномоментно в нескольких местах, что не дает нашему командованию сосредоточить силы для отбития и проведения ответных ударов. Они избегают наших крупных подразделений, нарушают коммуникации. Это осложняет снабжение войск, торговлю и другие стороны жизни, связанные с передвижением по дорогам. Естественно, вызывает недовольство местного населения. Количество желающих переселиться на Кавказ уменьшилось в разы. Гоняться за всеми отрядами мы не можем, сил не хватит. И самое печальное, что основная масса офицеров не имеет навыков противостоять подобной тактике. Остается одно — уничтожить центр руководства горцами. Капитан с превосходством посмотрел на генерала. — А я говорил, — было написано у него на лице. — Коротко, емко и по делу. «Вы правы, сотник. Вот поэтому мы с капитаном так настойчиво просили командировать вас к нам. Капитан, опираясь на ваши соображения, предлагает силами сотни захватить Хайбулу Гаджиева, тем самым обезглавить силы горцев». «Ни хрена себе, захватить Хайбулу!» — с восторгом подумал я. После утомительной 4-часовой беседы решили встретиться завтра в 10. Попросил время еще раз обдумать операцию «Захват». Так про себя обозвал эту авантюру. Просто смешно было наблюдать попытки капитана сформировать план проведения операции. Мизер разведывательных данных, общие понятия о месте нахождения Хайбулы и масса других неувязок. Как говорят в народе, иди туда не знаю куда и принеси Хайбулу. И самое главное, нет четких планов выхода и эвакуации моей группы. Идти всей полусотни на такое задание смешно. Приблизительный набросок плана у меня был, и с учетом новой информации нужно было провести небольшую корректировку. Капитан собрал достаточно много сведений о самом Хайбуле. Аварец, выходец из мелких дворян. Родители больше 30 лет назад уехали в Турцию, где Хайбула практически вырос и смог сделать хорошую карьеру военного. Из командиров низшего звена дорос до Айшата, аналога нашей бригады. Отличился в подавлении бунта в Египте и Болгарии. Был замечен начальством и отправлен эмиссаром в Дагестан. Его приняли и доверили командование добровольческими отрядами, которые он реорганизовал и привел в порядок. Разработал, внедрил новую тактику ведения боевых действий. Самое главное, он смог добиться подчинения и выполнения своих приказов. Не всех, но наиболее крупных и боеспособных отрядов. Очень жестко проводил генеральную линию, порой жестоко расправляясь со своими противниками внутри революционного движения. Революция — тот же бунт, только звучит красивее. Умный, расчетливый, умеющий мыслить масштабно. Ну и как такого ловить? Впрочем, я для себя решил не пытаться захватить Хайбулу, а просто ликвидировать. Его гибель сразу развалит все его начинания, которые еще не успели закрепиться в сознании горцев. Слишком уж разобщены они. Навестил торговый дом Бусина. Провел конвертацию всей турецкой наличности и ювелирки в российские рубли. Закупкой всего необходимого занимался Егор Лукич, который в последний момент решил ехать с нами. Последние наши операции изрядно пополнили казну, что позволяло нам не сильно задумываться о материальной стороне бытия сотни как минимум 3 года, по расчетам старшины. Решил навестить Ашота. Человек с такими обширными связями может помочь в решении очень важных вопросов. — Здравствуй, Петр Алексеевич. Проходи, дорогой. Рад, что не забываешь друзей. Будем кушать. Дела не убегут. Не спорь. Садись. Ты мой гость. Пришлось хорошо кушать. Когда уже сытый и умиротворенный я помимо воли стал погружаться в сладкую дрему, пришел Арам, владелец пошивочной мастерской. — Здравствуй, господин сотник. В прошлый раз вы так быстро уехали, что я не успел выразить вам свою благодарность. У меня нет возможности выразить ее так, как мне хочется. Не сочтите это за неуважение к вам. Мои подарки скромные и небогаты, но от всей души. В комнату вошел Самвел и затащил приличный баул. — Арам, это не обязательно, — пытался я возразить. «Этот костюм сшил я лично и вложил в свой труд все свое умение. Поэтому примите его, не заставляйте меня чувствовать себя неблагодарным». «Хорошо, благодарю. Ты лучший мастер в городе». «Вы всегда можете обратиться ко мне за помощью», — сказал Арам и вышел из комнаты. Как потом оказалось, Арам подарил мне праздничный костюм. Черную черкеску, красиво украшенную серебряным шитьем, белые и синие бешметы, украшенные по вороту серебряным галуном, дорогая материя и шелк. — Ашот, зачем ты сообщил Араму обо мне? — Я обещал ему, Петр Алексеевич, не обижайся на меня. — У меня к тебе просьба, и мне нужен твой совет, Ашот. Есть у тебя человек, который хорошо знает Дагестан и Кабарду, надежный и умеющий молчать? Ашот надолго задумался. «Есть, конечно, но чтобы надежный и молчаливый — нет. Там торговля совсем остановилась. Война. Убить и ограбить не считается грехом. Работает только дорога через вашу сторону. Ты подумай, Ашот, мне очень нужен проводник. Верить сейчас кому-то — глупость. Я в себе порой сомневаюсь». «Плохие времена настали», — помрачнел купец. Следующий день мы с капитаном потратили на детальную разработку плана. После моих разъяснений, что потребно для реализации плана, он надолго задумался. Самое важное — наличие надежного проводника, которого у нас нет. Предполагаемые кандидаты не годились. Только материальная заинтересованность не давала гарантии надежности и верности. Капитан согласился с моими доводами и признал, что ситуация тупиковая. Самостоятельное изучение района предстоящего действия займет не один месяц. Приблизительно определили возможный вариант проведения операции и пошли доложиться Зубареву. Он внимательно выслушал нас, внес свои уточнения и определил на 10 июня сбор отряда, который будет выполнять задание. Капитан Шувалов будет официально командовать и осуществлять административное прикрытие. Мне даны широкие полномочия по проведению самой операции. Собрался уже уходить, как Зубарев остановил меня. — Петр Алексеевич, генерал Мазуров просил вас обязательно зайти к нему для приватного разговора. Не в службу, а в дружбу. — Слушаюсь, ваше превосходительство.